они свергли власть аристократов и перестали работать на них. Вместо прежних жалких соломенных шалашей, где обитало простонародье, в опрятных деревеньках стояли вдоль прямых улиц небольшие, но теплые и уютные домики. Из труб поднимался дымок, свидетельствуя о том, что мараны забыли старинный страх перед огнем и научились им пользоваться. Плохо возделанные пшеничные поля они заменили прекрасными фруктовыми рощами, где деревья были усыпаны спелыми плодами. По склонам гор, под надзором веселых мальчишек, паслись стада коров и овец. И около каждой деревни обязательно виднелась волейбольная площадка. Волейбол, наследие Тима О'Келли, сделался национальным спортом прыгунов. Когда гигантская черная фигура Арахны, стоявшей на горе, обрисовалась на голубом фоне неба, в деревнях маранов поднялась тревога. Женщины и дети попрятались в домах, а мужчины возбужденно переговаривались. Вскоре на дороге, ведущей к центральному поселению прыгунов, показалась фигурка Руфа Билана. Напыжившись от гордости, он шел послом от злой феи. Ему навстречу поспешили Харт, Бойс и Клем, выборные старейшины маранов. В руках у них на всякий случай были увесистые дубинки, и Руф Билан оробел. Вместо того, чтобы заговорить громко и внушительно, он, дрожа, пролепетал, что пришел от великой волшебницы Арахны с требованием к ним, маранам, признать ее своей императрицей и платить ей ежегодную дань. Старейшины переглянулись, и Бойс сказал: «Передай своей госпоже, что мы просим полчаса на размышление, а потом явимся к ней с ответом». Билан сразу приободрился и спесиво зашагал назад, считая, что дело сделано. «Конечно, эти простаки до смерти испугались, когда я очень сурово передал им ваше требование, госпожа», — доложил он колдуне. «Они скоро явятся к вам с изъявлением покорности, и речь, очевидно, пойдет только о том, чтобы вы наложили на них не слишком большую дань». Волшебница сухо поблагодарила Билана кивком головы и стала ждать. А в домиках прыгунов заметно было оживленное движение. Из дома в дом поспешно переходили мужчины, что-то передавали друг другу, а мальчишки шныряли по дворам, часто нагибаясь к земле. И вот к горе, на которой стояла Арахна, двинулась толпа в несколько сот человек. Странным казалось, что в ней незаметно было ни детей, ни женщин, ни стариков. Ее составляли одни лишь взрослые сильные мужчины, цвет племени. Странными были и их позы. Каждый шел, держа правую руку за спиной, что-то скрывая от взора колдуньи. Толпа полукольцом окружила волшебницу, стоявшую на ковре-самолете. Она горделиво смотрела на подходивших, и у ее ног жался Руф Билан. Старейшины Клем, Бойс и Харт выступили вперед. «Волшебница Арахна», — заговорил звучным голосом Харт. — Вы хотите, чтобы мы подчинились вам и платили дань? Но довольно с нас князей, волшебников и богов. Вот наш ответ. Пли! И Харт выбросил правую руку вверх. По его сигналу над толпой мгновенно взметнулись и закрутились заряженные пращи, и камни сотнями засвистели в воздухе. Три снаряда врезались в широкий лоб колдуньи, два в подбородок, Несколько десятков камней попали ей в плечи, грудь и живот. Порядочный булыжник сбил с ног Руфа Билана. Нападение оказалось таким организованным и внезапным, что Арахна растерялась. Но когда она увидела, что мараны нагибаются за камнями, чтобы вновь зарядить пращи, она завопила диким голосом: «Ковер, неси меня прочь отсюда!» И ковер мгновенно взвился в воздух. Несколько снарядов наиболее проворных стрелков настигли его и пробили в нем дыры. Кстати, от этого подъемная сила и скорость ковра порядком уменьшились. Колдунья так разозлилась на Билана, что сжала его в кулаке и чуть не раздавила, а для этого ей нужно было сделать лишь слабенькое усилие. Но, сообразив, что предатель ей еще понадобится, она выпустила его и только злобно прошипела: «Так вот с какой покорностью привел ты ко мне, Маранов, дурак!» Руф Билан ловко вывернулся. «Если уж ваша мудрость не обнаружила их коварного замысла, где же было мне, простому смертному, разгадать его?» Колдунья прикусила язык. «Действительно, что требовать с Билана, когда она сама волшебница, с детства привычная ко всевозможным хитростям и уловкам, попалась в такую простую ловушку? Чтобы отомстить маранам, Арахна решила вызвать землетрясение. Но так как в пылу раздражения она перепутала заклинание, то и землетрясение получилось жиденьким. С гор скатилось несколько камней, да кое-где в домах с полок попадала посуда. Если бы Арахна и Руф Билан знали поговорки далекой северной страны, затерянной за океаном, то они очень кстати могли бы припомнить такую: первый блин комом.